затаенное ожидание. В глубокой шахте металлическая, мертвая, темнота, резкий звук, с лязгом открываются створки, резкий свет содрогается, взлетает, летит, не чувствуя скорости, неподвижная в полете. Война сладострастна, пули, снаряды и ракеты, похожи на фалос, большой город с нагромождением небоскребов, красиво, взрыв, красиво, ослепительный свет, грохот такой, что его не слышно. И вот бреду, маленький, в черной пустыне, из-под обломков. Стой! Руки вверх! Смеюсь. Идиот! Я руками кишки придерживаю. Тогда проходи. Иду, придерживая руками кишки. Страшно их видеть. И не больно, только пульсирует последняя мысль. Непоправимо, непоправимо, непоправимо. Пепел под ногами хрустит, как снег. Открывается дверь лесной сторожки. Выходит бородатый старик с ружьем, идет ко мне. Скрип. Очищаю с собой подошвы его ног. Я снег. Я белка. Падающий от его выстрела. Я охотник. Я подбираю белку. Усмехаюсь в бороду. С борта каравеллы ногой в Ботфорте ступаю. Нажимаю на акселератор. Машина мчится среди берегов Ганга под странное пение австралийских страусов. Чувствую себя землей, знающей и помнящей каждую свою клетку, каждую свою пылинку, мышь, упавшую в лохань ванной. Помнится. Не убил, не утопил. Набросил полотенце, поймал, вынес на улицу. И отпустил, потому что глаза этой мыши были мои предсмертные глаза. Но если она заразная и разнесет заразу благодаря моей доброте, что тогда, Господи, как же тогда? Не убей! Каждый мой плевок падает мне на голову. Никакой идиот, занося топор над курицей, не почувствует себя курицей. А вдруг? Каково будет? Устрой, Господи, нам это наказание. Заставь каждого чувствовать за каждого и всех за всех. Нет, не надо, не под силу, не под силу. Выключите радио, сволочи! Глава 35. Утром 11 или 12 дня. Неделин проснулся, как обычно, разбитый, еле шевелящийся, с головной болью, но с утешительной мыслью, что сейчас выпьет и все придет в норму. Люба еще спала. Что-то звенело. Неделин открыл глаза. Фуфачев передвигался по комнате на четвереньках и обследовал бутылки. — Кончилось! — простонал он. — Не может быть. — Может. Все кончается. Мрак. — Ничего. Деньги есть. — Пока достанешь, сдохнешь. Фуфачев поднялся, держась за стену, побрел в туалет. Вышел оттуда бледный, со спущенными штанами, капая, показал Неделину. — Смотри. Это что же? Это когда же? А? Это кто же? А? Неделин думал, как объяснить Фуфачеву и разменяться с ним, наконец. Но Фуфачев вдруг взвыл и побежал к выходу. — Куда? — крикнул Неделин. — А-а-а! Дверь хлопнула. Неделин упал на постель. Надо бы еще подремать, набраться сил. И кое-как задремал. Забылся. Кто-то стал толкать, сквозь сон подумал. Это Любка проснулась. И сейчас потребует, чтобы он сходил. Достал вина. Пусть сама идет. Деньги в сумке. В кармашке с молнией. Деньги в сумке. Отстань. — Какие деньги? — спросил мужской голос. Неделин открыл глаза. Перед ним стоял, улыбаясь, приятный мужчина лет 40, румяный. Привет, Пуфачев.